По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 10 июля Общество славянско-корейской дружбы выставило на сайте «Бессмертный классический труд» Ким Ир Сена. «Решительно отразим вооруженное нападение американских империалистов».